Глава 16. Всегда начеку. Под историю с романтической западней Данилов вспомнил прошлогодний случай с заведующим кафедрой биохимии Лисишацким. Одна из студенток второго курса, если верить слухам, ходившим по университету, та еще оторва, еще больше тупица, пожаловалась в ректорат на то, что Лисишацкий делал ей неприличные намеки, мол, я тебе пятерку, а ты мне сама знаешь чего. А когда бедная девушка возмущенно отказалась, срезал ее на экзамен. В каждую сессию в ректорат приходят сотни жалоб студентов на преподавателей. Голословные, ничем не подтвержденные, отметаются сразу и никогда не рассматриваются всерьез. Мало ли что выдумают двоечники в свое оправдание. Но случай с Лисишацким был постановкой опытного и талантливого режиссера, чего им так осталось неизвестно. Жалобу студентки начали активно раскручивать в социальных сетях. Старый сатир, профессор-насильник, похотливая тварь. Как только не обзывали несчастного профессора в тысячах перепостов. Лисишацкий упрямо твердил, что все это клевета. В универе Лисишацкому верили. За многие годы своей работы на кафедре, где он прошел путь от ассистента до заведующего, Лисишацкий ни разу не был увлечен в чем-то неблаговидном или хотя бы в невинном кафедральном романе. Можно, конечно, сказать, седина в бороду без в ребро, но что-то уж больно поздно проснулся без на седьмом десятке. И как раз тогда, когда на кафедре у Лисишацкого появился молодой и активный конкурент, профессор Чучхаров, жаждущий заведования. Доказательств не было, но шум поднялся такой, что вопрос Лисишацкого пришлось разбирать на ученом совете. Расправа с Лисишацким прошла по заранее отрепетированному сценарию. Одни обличали, другие, более совестливые, отмалчивались. У каждого, кто предпочел промолчать, были на то свои соображения. Одни считали, что плетью обуха не перешибешь. Все решено заранее. Сейчас проходит постановочная часть. Помочь Лисишацкому нельзя, вот навредить себе очень даже можно. Другие, не вникая в суть происходящего, просто не хотели портить отношения с администрацией. Третьи считали, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, и ничего больше. Четвертые искренне верили или делали вид, будто верят, то, что все, что не делается, делается к лучшему. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Зачем человеку, перенесшему инфаркт, занимать беспокойную, нервотрепательную, как выражался профессор Погребенько, должность заведующего кафедры? Не лучше ли перейти на более спокойную должность профессора кафедры? Как-то так само собой стало ясно, что речь идет не об изгнании Лисишацкого, а всего лишь об оставлении должности заведующего кафедры. Профессором быть даже лучше, говорили некоторые выступающие. Почета столько же почти, а головной боли не в пример меньше. Поводов для оправдания собственного невмешательства всегда можно найти сколько угодно. Если бы Лисишацкий не достиг пенсионного возраста, то легко бы сохранил за собой должность заведующего, потому что прямых доказательств его вины не было. Шум в интернете и множество перепостов исповеди несчастной студентки — это еще не доказательство. Но для того, чтобы сместить пенсионера, сгодится и пустопорожний шум, был бы повод. Данилов рисковал гораздо серьезнее. Страшно было подумать о том, что могло произойти, если бы он не взял с собой на вызов Юрия Павловича. Тремя голосами против одного его могли бы обвинить, если не в изнасиловании, то хотя бы в попытке его. Гражданка Рыльская разорвала бы свой халатик, постаралась бы отцарапать Данилова. Вот вам налицо следы борьбы. А два очевидца, в кавычках, засвидетельствовали бы то, что им пришлось буквально отдирать Данилова от его жертв. И на завтра все севастопольские газеты, может быть, не только севастопольские, написали бы о маньяке, который, будучи главным врачом станции скорой помощи, совмещает на линии ради того, чтобы иметь возможность удовлетворить свои низменные наклонности. Замечательно, восхитительно, бесподобно. Данилову хотелось с кем-то посоветоваться, но кроме как с Еленой было не с кем. Не с Полянским же. Тот или сведет всех к шуточкам, или же начнет успокаивать, говоря, что ничего страшного случиться не может. В успокаивании Данилов не нуждался. Был нужен совет опытного администратора. С другой стороны, не хотелось беспокоить жену. Начнет волноваться за него, а у нее и без того забот хватает. Но в конце концов Данилов пришел к выводу о том, что жене как раз и положено быть в курсе дела. Ситуация сложилась непростая, и неизвестно, что еще будет предпринято против него. Не хотелось бы, чтобы Елена придавала значение порочащим слухам. Она, конечно, ему верит, но всего есть свой предел. Увидев телевизионный сюжет с рыдающей жертвой насилия, Данилов живо вообразил, с каким трагизмом рыдала бы она на камеру. Это госпожа Рыльская. Или она может поколебаться в своей вере в мужа? Тем более, что на его совести уже был грех. О недолгом романе Данилова на стороне рассказывается в книге «Доктор Данилов в Склифе». Нет, надо рассказать обо всем самому. Первым. Только бы смеяться не стало, — подумал Данилов. Не решил бы, что я ее разыгрываю. Дело же серьезное. Вопреки его опасениям, Елена смеяться не стала и вообще восприняла все крайне серьезно. Попросила его подождать минуточку у компьютера, они разговаривали по скайпу, и ушла из кухни, где пила чай. По отрывкам фраз, которые услышал Данилов, можно было понять, что Елена поручила Марию Владимировну заботам Никиты под угрозой лишения сладкого на месяц запретила обоим детям отвлекать ее от важного разговора. Вернулась она сосредоточенной и даже хмурилась, что в последнее время с ней случалось не так уж часто. Заметив, что на переносице образовалась складка, Елена стала следить за своей мимикой и в рамках борьбы с морщинами старалась не позволять себе лишнего. — Вова, все очень серьезно. И ты уж это, как я вижу, понял, — начала она строгим менторским тоном. — Теперь ты, надеюсь, понял, каково оно — руководить? «Хреново, — честно ответил Данилов, — но коль уж впрягся, то не надо совершать ошибок, — подхватила Елена уже обычным своим голосом, без примеси назидательности. — Ты должен контролировать каждый свой шаг, научиться взвешивать каждое слово. Может, это и покажется тебе банальным, но так оно и есть. Девиз любого руководителя — всегда на чеку. Всегда, Вова, расслабляться можно только дома. Может, я иногда оказалась тебе психованной или просто смешной. Ну, что ты, — вставил Данилов. — Казалось, казалось. Дважды кивнула Елена. И не надо мне врать. Но только дома с тобой я могу расслабиться. Быть такой, какая есть на самом деле, не думать о том, что я говорю. Ну, иногда бы не мешало и подумать, — улыбнулся Данилов. Елена показала ему кулак и сделала свирепую рожу. — Ну, погоди, дождешься ты у меня. — Ладно. — Я все понял, — сказал Данилов. — Всегда на чеку, следить за базаром. Я в лагерном медпункте также работал. — Всегда на чеку, — повторила Елена. — Каждую просьбу рассматривай с точки зрения того, чем она может для тебя обернуться. Пойми меня правильно. Я призываю тебя не к паранойи, а к бдительности. — Разве между этими понятиями есть разница? — подумал Данилов, но вслух ничего не сказал. Вот меня нередко упрекают в бездушии. С каждой фразы Елена говорила все эмоциональнее. А ведь никто не задумывается о том, что за каждой просьбой, пусть самой невинной, может скрываться подстава. Я не говорю «скрывается», может скрываться. На все свои действия приходится взвешивать с учетом возможных подстав. А что поделать? Как только ты поднимаешься хотя бы на одну ступень выше, так уж сразу появляется куча желающих тебя свалить. А на следующей ступени их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Елена сделала небольшую паузу, потом решительно тряхнула головой. Думала, сказать или нет, но все-таки скажу. Помнишь, как я пришла на 62-ю подстанцию расчищать дерьмо после вашего лже-Дмитрия? Об этом можно прочесть в книге «Скорая помощь. Обычные ужасы и необычная жизнь доктора Данилова». Сверху давит, снизу шипят, и первый шипит гадюка, старший фельдшер Надька Казначеева. А старшего врача никакой пользы. Посмотришь на всю и выть хочется. Единственный человек, на которого я могла опереться. Вел себя как законченный придурок, — самокритично закончил Данилов. — Прости, Елен, я же не со зла, а просто по глупости, я тебя очень хорошо понимаю. Мне очень стыдно за себя тогдашним. Сам нахожусь в подобном положении. И знаешь, чего мне хочется? Не с линии уходить, а из главных врачей. Я пока заявление насчет совместительства писал, подумал, может, другое написать. Прошу освободить от обязанностей главного врача. Чуть был не написал. И почему же не написал, хотела бы я знать? Елена говорила задорно и даже с вызовом, но голос ее дрожал. Воспоминания разбередили старую рану. «Почему уже у нас сразу не пошло все хорошо?» — застарелой тоской подумал Данилов. «Почему сначала все было через пень-колоду?» «Потому что это было пораженчеством», — жестко сказал он. «Со стороны выглядело бы так, будто я испугался, дернул в кусты. Я не могу себе этого позволить. Но скажу тебе правду, на линии мне работать куда приятнее, чем протирать штаны в кабинете, несмотря на все сложности выездной работы». «Данилов», — вздохнула Елена, — «как же я тебе иногда завидую. Время идет, а ты совсем не меняешься. Пора бы уж научиться быть собой, а не думать постоянно о том, как ты выглядишь со стороны. Вот разберусь тут с делами, вернусь в Москву, и ты меня научишь», — улыбнулся Данилов. «Дурака учить, что мертвого лечить», — ответила Елена и отключилась. «Не такой уж я и дурак», — сказал ноутбуку Данилов. «Кандидатскую защитил. Главным врачом работаю, на скрипке играю неплохо». «Скрипочка — это ваш верный кусок хлеба на всю жизнь», — вспомнились вдруг слова учительницы из музыкальной школы Риммы Гавриловны. «Что бы ни случилось, как бы ни повернулась жизнь, скрипочка всегда вас прокормит, не даст умереть с голоду». «А что?» — подумал Данилов. «Если встать со скрипкой на Приморском бульваре, то...» Додумывать пораженческую мысль до конца он не стал. Во-первых, потому что это недостойно. А во-вторых, на Приморском бульваре мог пользоваться спросом совершенно иной репертуар. Данилов скорее согласился бы отрезать себе правую руку и проглотить смычок, чем бы сыграл что-нибудь из шансонного репертуара. А Шостакович с Бетховеном вряд ли пользовались бы успехом у гуляющей публики. Но сознавать, что у тебя есть специальность, которая тебя всегда прокормит, было очень приятно. Настолько приятно, что сразу же захотелось поиграть на скрипке, что Данилов и сделал. Сыграл «Летнюю грозу» Вивальди, которая как нельзя лучше подходила под настроение, и уже в совершенно ином ключе стал думать о том, что ему делать дальше. Ответ напрашивался сам собой. Работать, быть начеку и принять брошенный вызов. Если Элла Аркадьевна пустилась во все тяжкие, то она уж не угомонится. Не тот характер, да и холодная война зашла слишком далеко. Не вышла с статьей в севастопольских новостях, не вышла с провокацией в гостинице, так вы это еще с чем-то. Нельзя сидеть сложа руки. Данилову очень не хотелось погрязать в интригах, но еще сильнее не хотелось становиться жертвой чужих интриг. А еще ему хотелось сделать то главное, ради чего он приехал в Севастополь — наладить работу станции скорой помощи. Пока Элла Аркадьевна руководит департаментом, наладить работу не получится. Она действует по принципу — чем хуже, тем лучше. Обещанные ему кадры разбрасываются по больницам. С транспортом происходит то же самое. От фельдшеров, которых собирались прислать из Свердловской области, Элла Аркадьевна отказалась буквально накануне их приезда. Решила вдруг, что ей, то есть станции, нужны только опытные фельдшеры, которых не придется учить пулемету. Но 25 фельдшеров без опыта работы все же лучше, чем ничего. Под руководством опытного наставника при такой нагрузке, как в Севастополе, можно набраться опыта уже за 3 месяца. Как бы это парадоксально ни звучало. Но главным препятствием для нормальной работы станции является руководитель департамента. Чем раньше убрать ее, тем скорее наладится работа. Не только на станции скорой помощи, но и во всем севастопольском здравоохранении. Недовольных состоянием дел в здравоохранении было много, как среди населения, так и среди сотрудников. Жалобы на департамент в целом и лично Эллу Аркадьевну писались во все инстанции. Врачи-реаниматологи, уволившиеся из первой больницы, даже написали открытое письмо президенту. Да поток разрозненных жалоб не очень-то опасен такому опытному и изворотливому администратору, как Элла Аркадьевна. Какую часть жалоб можно опровергнуть? Другую часть списать на трудности переходного периода, недовольных сотрудников можно без труда выставить в неприглядном свете, обвинить в желании свести счеты и так далее. А вот от отчета, показывающего истинное положение дел, отчета, который вместо дутых показателей содержит реальные цифры, отмахнуться невозможно. Образно говоря, один залп из пушки гораздо опаснее 100 выстрелов из рогатки. Собрать информацию у тех, кто не откажется ее подтвердить, составить отчет и отправить в Минздрав Грачкину. Если уж и это не поможет, придется вернуться на кафедру и постараться забыть скорее о своем недолгом опыте административной деятельности. Очень хотелось избавиться от Исаева, чтобы обезопасить свои тылы. Но Данилов понимал, что этого ему Элла Аркадьевна сделать не даст. Главный врач станции не может менять своих заместителей без согласования с департаментом. Чаще всего это согласование представляет собой пустую формальность, но только не в этом случае. «Буду внимательнее», — решил Данилов. «Все важные вопросы переключу на себя, а его завалю текучкой. Пусть побегает. Как же все это противно. Кстати, а ведь Исаев, может быть, не один такой на станции? Кому вообще я могу доверять?» За недостатком информации пришлось искать ответ на этот вопрос при помощи интуиции. В конце концов, Данилов решил, что уж секретарше Кате, главному фельдшеру Евгении Сергеевне и заместителю по экономическим вопросам Полине Яковлевне доверять можно. Кате с Евгенией Сергеевной явно без двойного дна. Это Данилов уж успел понять. С Полиной Яковлевной сложнее. С одной стороны, она довольно замкнутая, и не поймешь, что у нее на уме, но с другой она несколько раз указывала неопытному в финансовых делах Данилова на его ошибки, довольно серьезные, могущие иметь весьма неприятные последствия. Причем не только указывала, но и подробно объясняла, разжевывала суть, чтобы Данилов не наступил на одни и те же грабли дважды, враги и так себя не ведут. «С линии я ушел», — думал Данилов, — «провокации на квартирах исключены». Как еще можно меня подставить? На чем? Пожалуй, только на взятки. Ну что ж, стану все разговоры вести при открытых дверях, чтобы Катерина все слышала, а те, кто по каким-то причинам станет настаивать на приватности, буду выставлять вон. И никаких уступок, поблажек, снисхождений никому. Придется некоторое время побыть чинушей, жить не по уму и совести, а по инструкциям. Главное, чтобы в привычку не вошло. Будем надеяться, что не успеет войти.